Глава третья. Проходим в большой светлый зал. На первые места не рвемся. Делать нам больше нечего, как светиться перед начальством. Судя по масштабу и тому, что сюда согнали чуть ли не всю фирму, начальство будет высшее. Наверное, и Тимур Маратович, тот самый, что меня сюда устроил, придет. Он ведь родной дядя Миши, хоть и отказывается от этого. А как я могу заставить верить, если даже тот чертов тест против меня? Буду настаивать, меня точно еще и с работы выгонят. Он ведь ясно дал понять, что считает меня мошенницей. Вряд ли с тех пор что-то изменилось. В любом случае, волноваться мне не о чем. Столько лет прошло. Не то, что я сильно изменилась, но брат Кирилла меня точно не узнает. А вот узнал бы он сам. Вопрос. Неловко ерзаю на стуле-раскладушке, твердом. Не очень удобным. Сам конференц-зал весь в белых тонах. Сильный современный дизайн. Проектор на потолке. И огромный экран во всю стену. Рядом с экраном длинный стол с микрофонами. Несколько стульев в ряд. Место для начальства. Они будут смотреть прямо в зал. Поэтому сесть подальше было отличной идеей. Рассуждаю так и сама не понимаю, чего боюсь. По всей логике вещей, все страхи мои совершенно напрасны. Но сердце продолжает стучать, словно после быстрого бега. И на душе как-то волнительно. Все из-за того померещившегося взгляда или утреннего вопроса сына. А быть может, потому что все утро я не перестаю думать о прошлом, казалось, давно забытым. Так или иначе, сегодня я принимаю все слишком близко к сердцу, и надо успокоиться. Расправить плечи, выдохнуть. Вот и начальство уже начинает подходить. Взгляд цепляется за одну только точку. Темный подтянутый силуэт в строгом костюме. Наверняка мне просто померещилось. Опять же, столько лет прошло. Вер, переключаю внимание на коллегу. Может, сгоняем в кафе после работы? Не могу, мне сына из садика забирать надо. Блин! Хнычет Татьяна. «А присмотреть некому?» «Некому, Тань. Ты же знаешь, я не замужем. Родителей в городе тоже нет». «Ну, найми там няню на вечер». Не отстает. «Оставить ребенка с не пойми кем?» «Нет, спасибо. Ты новости вообще читаешь?» «Конечно, нет. Поэтому и не хожу с такой кислой физиономией. Скучно с вами, девочки. Ну что за коллектив достался?» «Тишина в зале». Громкий мужской голос прерывает нашу болтовню. Микрофон немножко искажает звук, но даже так я узнаю Тимура Маратовича. В памяти поднимается новая волна горьких воспоминаний. Я больше не злюсь на него. Он тоже действовал в своих интересах, в интересах своей семьи. А я? Я, наверное, и правда выглядела тогда с этим отрицательным тестом на руках, как самая настоящая мошенница. Неудивительно, что он не поверил. Жаль только, что не дал мне шанс самой поговорить с отцом ребенка. Хотя, возможно, и это бы не имело эффекта. Тот, кто не пришел, когда узнал, вряд ли бы заступился за меня и вначале. Все упирается в этот тест. Что же с ним было не так? Поднимаю глаза и вновь замираю. За длинным столом возле огромного экрана сидят пятеро. Этакий совет директоров. Главный среди них, конечно, Тимур Маратович. Он и сидит по центру. И всем своим видом дает понять, что он здесь власть. Он здесь все решает. Без его ведома даже мышь не пикнет. Тимур Маратович уже в годах. Наверное, ему за 40. Но выглядит он по-прежнему шикарно. Только седины в висках добавилось с нашей последней встречи. Слева от него молодой мужчина. Я его знаю, главный юрист фирмы. Он помогал мне решать пару вопросов по работе с нашими кадрами. И что уж греха таить, звал на свидание. 5 раз. Все 5 раз я отказалась. Но, кажется, он не сдается. Смотрит пристально и явно в мою сторону. Вот ведь нашел, выглядел среди такой толпы. За одну целеустремленность я бы поставила ему 5 баллов. Одним словом, юрист. Не его ли взгляд так смутил меня в коридоре? Хотелось бы мне верить. Но я и сама уже знаю ответ. Как приговоренный на смертную казнь, поворачиваю голову. Пересекаюсь взглядом с мужчиной, что сидит справа от Тимура. Сердце отзывается болью. Но не только. В нем столько всего смешивается, что истину не разобрать. С обидой замечаю, как мужчина, мазнув по мне взглядом, переключается на что-то другое. Изучает документы перед собой. Общается с братом. Да, я уже поняла, кто сидит справа от Тимура Маратовича. На почетном доверенном месте, которое раньше всегда пустовало. Его младший брат, Кирилл Орлов, отец моего ребенка. Он больше не смотрит на меня. Да и смотрел ли вообще? Все эти годы я думала, узнаю ли мужчину, с которым провела всего одну ночь. Даже не верила, если честно, что смогу его вспомнить. Но одного взгляда хватило, чтобы понять. Может, потому, что мой сын, вылитая его копия. А может, он ведь мне тогда очень понравился. Конечно, мы оба поступили необдуманно. Но что уж теперь говорить? Сглатываю вязкую слюну. В конференц-зале повисает лютая тишина. Генеральный директор начинает что-то рассказывать. Тимура Маратовича все, если не уважают, то точно боятся. Он мужчина грозный на вид. И только со своей женой меняется. Я видела пару раз, как они общаются. Я пропускаю все мимо ушей. Встреча с отцом моего ребенка дезориентирует. Правда, это и встречей назвать нельзя. Похоже, меня даже не узнали. Горько усмехаюсь. «Вера, прикинь, у нас новое начальство». Доносит до меня новость коллега.